что его воля должна быть в подчинении словам и авторитету родителей. Вот что написала о своих детях Сузанна Весли, мать 19 детей. Когда им исполнялся год, они научились бояться розги и тихо плакать. Таким образом, они избежали большего наказания, которому в противном случае они были бы подвержены. Для того, чтобы сформировать мышление ребенка, вначале необходимо покорить его волю. Сузанна Весли и ее муж Самуил воспитали 19 детей, которые любили родителей и следовали за Господом. Примите их совет, библейский совет, и начните дисциплинировать своих детей в раннем возрасте. Как орудие наказания в книге притчи, 6 раз упоминается розга. В 22 главе, в 15 стихе, она названа исправительной розгой. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Вначале эта притча касается самой проблемы, а потом предлагает решение этой проблемы. Вначале проблема. Глупость привязалась к сердцу юноши. Опустите слова «сердцу юноши» и на их место поставьте имя вашего ребенка, и притча применима. Глупость привязалась к Мише, или глупость привязалась к Марии. В Ветхом Завете глупцом считался тот, который пренебрегал дисциплиной, который ненавидел обучение. Глупцом был тот, кто высмеивал Бога, кто был сварливым, непослушным и злым. Эта притча говорит нам о том, что такая глупость привязалась к сердцу ребенка. Но теперь посмотрите на решение проблемы. Исправительная розга удалит ее от него. Удалит что? Удалит глупость. Это тяготение к бунту и непослушанию. Бог мог бы указать родителям на любой другой метод, но он упоминает розгу. Возможно, это непопулярный метод, но наказание, которое применяется правильно и последовательно, удалит глупость из жизни вашего ребенка. 3 стих 19 главы книги притчи описывает человека, воспитанного без помощи розги. «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа». Может быть, у вас есть взрослый сын или дочь, который сегодня не интересуется духовными вопросами. Возможно, одна из причин заключается в том, что не была последовательно и справедливо применена розга, когда это нужно было. В результате ребенок отверг все, что касается Бога. Перед ним не было образца того, что правильно. Посмотрим еще на 1 стих из 25 главы книги притчей, это 15 стих. «Не оставляй юношей без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет». Да, возможно, он будет плакать, как будто бы уже умирает, но он не умрет. Когда ты пользуешься розгой и обращаешься с ним правильно и последовательно, следующий стих говорит, что таким образом ты спасешь душу его от преисподней. Основное орудие наказания в доме с хорошей дисциплиной – это розга. Я слышал об одном евангелисте, родители которого воспитывали его с розгой. Это был длинный прут, который висел под небольшой надписью. Его мать написала: «Я так нуждаюсь в тебе». Он рассказывает, что, подрастая, не знал, относилась ли эта надпись к Господу или к розге. Но когда он был уже взрослым, и этой розгой неоднократно воспользовались, наказывая его на протяжении целого ряда лет, он понял, что надпись относилась и к розге, и к Господу. Каждый раз, когда пользовались розгой, надпись напоминала ему, как сильно он нуждался в Господе. Интересно отметить, что всякий раз, когда Библия говорит о том, чтобы бить ребенка, наказывая его, всегда вспоминается розга или подобное орудие наказания. Я не думаю, что это без причины. Нигде, ни в одном месте Библия не советует родителям бить ребенка рукой. Послушайте по этому поводу свидетельство одного пастора. «Я вырос в семье, в которой нам неоднократно задавали трепку», — начинает пастор. «И нас хорошо шлепали. Розга, которой пользовался мой отец, — его рука. И поверьте, у него была тяжелая рука. Я невольно вспоминаю своего отца со страхом. У нас с отцом не было особенно близких взаимоотношений. Я его боялся. Не потому, что он был несправедливым, но потому, что он причинял мне боль. А я был довольно непослушным парнем. Я неоднократно вспоминаю о пользе его руки, прикасавшейся к моему телу». Пастор продолжает. «Я помню, когда у нас появились свои дети, я начал делать то же самое. И мои дети стали бояться меня. Потом меня осенило, что Библия никогда не говорит о том, чтобы бить ребенка рукой. Она неизменно употребляет слово «розга». Мы с женой решили, что лучше будет, если мы используем какой-нибудь предмет, представление о котором не будет ассоциироваться с нами или с нашими руками. Мы пользовались небольшой тростью. Мы также никогда, никогда не били ребенка по лицу, ни рукой, ни тростью. Бог дал достаточное количество мышц в таком месте, где трость может быть замечательно применима». Затем пастор добавил: «Несколько лет тому назад я наказал свою младшую дочь тростью. По обычаю нашего дома, после наказания я побыл с ней, утешил ее и уверил в своей любви, а также объяснил, что наказал ее для того, чтобы она больше не была непослушной. Когда я вышел из комнаты, через несколько минут она стала звать меня. Время было ложиться спать, в комнате было темно. Я спросил девочку, что она хочет. Она указала рукой на трость, которая лежала на столе, и попросила: «Убери, пожалуйста, это отсюда». В ее сознании наказание ассоциировалось с тростью, а не со мной. Дорогие друзья, Библия говорит нам, что на самом деле в правильном контексте наказание является поступком любви. Когда ребенка наказывают, часто ему трудно понять это. Встрепка вряд ли покажется ему выражением родительской любви. А, к сожалению, иногда это и не бывает выражением любви. Слишком часто ребенка шлепают не из чувств любви, а из-за злобы или раздражения. В области наказания родителям следует проявлять большую осторожность. После того, как ребенок был наказан, очень важно, чтобы вы уверили его в своей любви. Возьмите его на руки, а затем с помощью теплых объятий и нежных слов покажите, что вы действительно любите его. Пользуйтесь розгой, когда возникает необходимость в наказании, а воспоминание о ваших руках пускай будет сопряжено с лаской, свидетельствующей ребенку, что вы его любите. Библия говорит, что Бог обращается с каждым из нас и наказывает нас подобно тому, как отец наказывает своего сына. И вы заметите, что когда Бог прибегает к наказанию за непослушание, это всегда является выражением любви. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Часто самые большие благословения наполняют жизнь христианина после периода строгого дисциплинирования. Бог показывает тебе, что Он любит тебя, что Его желание, чтобы ты научился от своего Господа. Библия также говорит нам, что Бог дисциплинирует только своих детей. Точно так же, как ты не станешь наказывать сына твоего соседа за то, что он не послушался своих родителей,